Вот так и Кара и узнала, что насилие со стороны высших ждать не стоит. Тангар опроверг даже малейшую возможность. Низшие находятся где-то ниже уровня домашних питомцев. Чувство собственного достоинства не позволит тронуть низшего даже в бреду и агонии болезни, или алкоголя. Скорее Тангар начнет приставать к столу и шкафу, чем обратит внимание на ушастое недоразумение. И касается это не только наемника, одной головной болью меньше. Оскорбил, оскалился в пьяной улыбке наемник. Обнадежил, пробормотала Икара, собираясь. Проверила сумку, оставшиеся 4 плода. Надвинула капюшон ниже на глаза и запахнулась в плащ. «Тебя завтра ждать?» С минуту Тангар думал над вопросом. Неопределенно повел плечом. «Не знаю, гад, никакой определенности». Ругаться Икара не стала. Покинула здание молча, проклиная наемника за невозможность определиться. Как тут искать работу? За жилье надо платить, а работу искать поздно. Усталость накатывает и хочется спать. 2 недели Икара начала валиться с ног от усталости. Каждый новый разлом давался все сложнее, ноги начинали подкашиваться в неподходящий момент, реакция замедлилась. Наемник язвил по поводу внешнего вида крохи после каждого разлома, но очевидного не замечал. Икара уверяла, что в состоянии закрыть разлом и пусть ящер переживает за себя, слабость свою не выдаст. Кто знал, что у наемника в голове, вдруг Сулх станет ненужным и попадет на цепь? Тангар должен знать цену на жрицу, способную закрывать 4-й уровень разломов, и вряд ли эта цена малая. 3-ю неделю наемник не показывался совсем. Каждый день Икара бормотала новые ругательства по душу высшего, бегая между гильдией охотников и гильдией рабочих. Успевать сразу за всем не получалось. К концу недели перестала соваться к охотникам, занимаясь своими делами. Говорил уже, прятаться глупо, из сильных рук не вырваться. Хорошо еще, голос знакомый. Икара перестала дергаться почти сразу, как узнала наемника, откуда тот взялся в пустом тоннеле. «Пусти», пробормотала достаточно громко, чтобы быть услышанной. «Сейчас», хмыкнул мужчина, отпускать не стал, закинул на плечо. Икара поморщилась от неудобного положения, но дергаться не стала. У правого бока торчит рукоять клинка из ножен. Проскользнула мысль попытаться как-то дотянуться и распороть горло наемнику. Вопрос упирался в мелкую чешую на шее и прочность той. «У меня заказ на разлом», тем временем произнес Тангар, выдергивая девчонку из размышлений об убийстве, поэтому слушаю объяснение по дороге. Ну, опуская подробности и ругательства, Икара объяснила, что деньги на жилье сами себя не заработают. А еще еда и хоть какая-то одежда. В разломах та не портилась, но стычки с местными уже вошли в обыденность. Там порвут, тут порвут. Плащи на хрупкой фигуре надолго не задерживались. Давно бы распорола кому-нибудь горло, ты же можешь. Повернул голову Тангар, изучая и впрямь потрепанную обувь. Жрецы почувствуют, отозвался голос за спиной. Поставь меня, не убегу. После пары шагов и недолгого раздумья Тангар скинул ношу на землю. Икара потерла ноющие бока и кивнула, что может идти. В 52-м измерении мир встретил глубокой ночью под сводом огромных грибов. Икара такого прежде не встречала, откровенно сомневаясь в возможности найти съедобные для себя фрукты. Ждать осмотра Тангар не стал, буквально закинул девчонку в разлом. Пришлось вернуться к действительности. Наемнику нет дела до проблем маленькой жрицы. Для него представляют значение лишь разломы и задания на тех. Справились быстро, усталость не успела сковать по ногам. Пока Икара искала возможные фрукты или хоть что-то съедобное, Тангар объяснил причину отсутствия. Знакомый мальчишка-жрец навязался на 4 разлома. С ним и пропадал неделю. Глава 11. В очередном разломе Икара потеряла ощущение действительности. Искала нужного монстра, не успевала реагировать на движение. 3 раза тела доставали длинные конечности в виде щупалец. 3 раза Икара успевала применить символ, чтобы освободиться. Удар по ногам оказался критическим, Икара не смогла встать сразу. Укрыла куполом, прибегая к символу, и отключилась. Развороченная земля казалась мягкой кроватью, а грозные удары в стороне убаюкивающим шелестом. «Икара, разлом поглоти орущего над ухом». Икара поморщилась, нашла силы открыть глаза. Похоже, близка к действительности. Разлом вот-вот поглотит не только наемника, но и саму Икару. Ящер с 2 клинками сражался буквально в паре метрах, пытаясь совладать с 3 медузами. Щупальца мелькали с такой скоростью, что у пришедшей в себя Икары в горле пересохло, а от сонливости не осталось и следа. Мало того, что потеряла сознание, так еще и на границе агрессивности сразу 3 монстров. Ни одна жрица не переживала подобного. Икара, а он спас. Икара смотрела в спину мужчине некоторое время. Нет, это не было заботой. И, все-таки, приятно. Ключевого монстра нашла почти сразу. Едва подернутый пеленой взгляд пробежал по склону, кишащему монстрами. Счет идет на минуты, и разлом повысит уровень до пятого. Икара начала откровенно сомневаться в успехе закрыть до непоправимого. Но как наемник держался против такого количества монстров, от понимания ускользало. В отсутствии выбора, Икара дернулась к ящеру, оказавшись в опасной близости одновременно и от клинков, и от щупалец монстров. Тангару хватило мгновения отвлечься от схватки, чтобы взглянуть на девчонку. Та указала рукой в сторону, и наемник увидел над одним из десятка монстров вспышку, короткую, опавшую искрами на одного из них. Икара ждала каких угодно действий, кроме того, что наемник ухватит ее за руку и бросится в нужную сторону напролом. Клинком срезал тянущиеся в их сторону щупальца, стараясь одновременно защитить их со всех сторон и не потерять нужного монстра из вида. Приходи в себя, по щекам кто-то не сильно хлопал, в попытке выдернуть из очередного забытья. Икара попыталась вспомнить момент, как это произошло, но в голове было пусто. Двигались к нужному монстру, а затем в какой-то момент наступила темнота. Что произошло? Кажется, ничего. Просто закрой его. В поле зрения попал спокойный на вид мужчина. Сидел рядом на корточках, не подавая признаков беспокойства или тревоги. Взгляд уперся в труп монстра у того за спиной. Тусклое свечение искры привлекло внимание и заставило встать на ноги. Кулон артефакта без усилий поглотил искру, и монстр исчез в легкой дымке. Некоторое время Икара сидела неподвижно, а затем поднялась на ноги и без промедления покинула разлом. Сил отойти далеко не нашла, рухнула на влажную землю буквально через 10 метров. Рядом опустился наемник. «Сдадим задание гильдии. Пойдешь со мной». «Куда?» Без всякого энтузиазма покосилась на того Икара. «Ко мне». Тангар остался невозмутим на удивление в чужих глазах. «Будешь жить у меня в доме. Часть платы за разломы твоя, чтобы не дергалась о работе». «Да, но...» «Последнее, что хочу слышать, это твое но». У Икары в голове не укладывалось, что высший даст ей угол в своем доме. «А как же унижение за связи с низшими?» Вспомнила Икара сказанное не так давно. «Не мечтай». От слов в груди проснулось тепло. Хватило всего нескольких слов, так что Икара с трудом сдержала подкатывающий к горлу ком. Чуть заметно улыбнулась. «Первый раз на своей памяти в чужом мире. Может, ты еще и смеяться умеешь?» — подозрительно произнес Тангар, отмечая изменения в ушастом создании. «Может», — тихо согласилась Икара. «Вот и славно». Наемник легко поднялся на ноги, словно не он на протяжении часа кромсал монстров в разломе. Икара поднялась следом спустя минуту, догнала высокую фигуру и пошла рядом, прижимая к себе пустую сумку. «В этом измерении съедобного для нее нет. Работа по дому на тебе», — озвучил очевидное ящер, взглянув на макушку светлых волос сверху вниз. «Знаю», — согласилась Икара с очевидными для себя вещами. «Меньшие, чем может расплатиться». С хождением в разломы определились уже давно, этот вопрос поднимать нет необходимости. Показалось, или работник гильдии охотников удивился отсутствию ставших привычными фруктов. Тангар не остался в долгу, съязвил по поводу взяток. Обещал принести хоть две сумки чужих фруктов, если ему спишут штрафное время без рейдов. Эльф за столом шутки не оценил и оштрафовал за оскорбление на 10% от суммы заказа. К удивлению Икары, ящер и не подумал расстраиваться. «Если не важен размер оплаты, зачем берешь задание?» Язык отказался сидеть за зубами. Наемник, не спеша, вел в сторону далеких домов на окраине долины, не сильно заботясь окружением. С кем-то здоровался на расстоянии, но не приближался. «Зайдем сюда». Запах алкоголя ударил в нос. Икара поморщилась, но зашла следом за мужчиной в невысокое здание с огромными окнами едва не во все стены, без намека на стекла или решетки. Тангар взял две бутыли неизвестного происхождения, после чего вместе с Икарой покинул здание. Плата за разломы имеет место, если тот выше 10 уровня. Клыки выдернули пробку из бутылки, 3-й и 4-й, баловство для подростков. «Тогда зачем? Минералы. Шанс небольшой, но он есть. За месяц с тобой два нашли». После 3 глотков бутыль опустела на четверть. Тангар фыркнул и потряс головой, что неплохо в моем положении. 2, задумалась Икара, стараясь поспевать за размеренным шагом мужчины. Думала, 1, тот, фиолетовый, зеленый, разлома 2 или 3 назад, для нового клинка еще 18, зависит от качества. К моменту, как достигли цели пути, Тангар успел осушить одну бутыль до дна и начать вторую. Икара влезать с наставлениями не стала, занимаясь более полезным и менее опасным делом. Изучала чужой дом. Невысокое здание в два этажа, что утопало в сине-зеленой растительности этого мира, казалось чем-то невероятным. Мысль жить там, за высокими стенами, в безопасности, и вовсе выглядела безумием. Икару упрямо не покидало ощущение, что все происходящее – шутка. С наемника станется. Каменная дорога привела к дверям дома, которые оказались не заперты. Икара тактично пропустила хозяина дома внутрь, и только после этого зашла следом. Уютно, просторно. В главном зале огромный стол почти в центре, стулья, в углу диванные шкафы. В дверях мужчина скинул ботинки, Икара поспешила последовать примеру. Разулась и убрала потрепанные ботинки в сторону, чтобы не быть увиденными. Лучше не привлекать внимания. Тангар прошел к шкафу, достал кружку и ушел к столу. Развалился сразу на двух стульях, сев на один и закинув ноги на соседний. «Умеешь читать?» Взгляд от девчонки у шкафа сместился на бутыль в руках. «Нет». Икара смотрела на уже знакомые буквы, но смысл написанного оставался недоступен. Такие символы Икара видела во сне чужими глазами. Давно поняла, что видение вовсе не сон, а последствия действий верховных жриц своего мира. В тот момент, как мастер Ураз заставил проглотить глаз демона, что-то изменилось. По всему выходит, что где-то существует демон, глазами которого видит Икара своеобразные сны, иногда умиротворяющие и спокойные в одиночестве демона, иногда кровавые и раздраженные от чужих ошибок. В последнее время те стали чаще. Похоже, у демона возникли какие-то проблемы, об источнике которых Икара не имела представления. Пытки несчастных с его легкой руки видела трижды. По коридору прямо дверь, мотнул головой в сторону Тангар, можешь занять комнату. Оставив ящера пить в одиночестве, Икара ушла в указанную сторону. Небольшая комната показалась огромной после каменной каморки пары метров площадью. Икара скинула плащ на спинку ближайшего стула и прошла внутрь. В углу диван, тумба, шкаф. Сильнее всего поразило окно в треть стены. Оно было. Икара отворила створки и вдохнула воздух. Впервые за долгое время тот показался свежим. Отсутствие страха за собственную жизнь вернуло Икаре способность наслаждаться жизнью в той степени, в которой это было возможно после всего случившегося. Раз в 2-3 дня Тангар брал задание в гильдии охотников на разлом. Тогда Икара куталась в плащ и следовала тенью за наемником. Выспавшаяся и отдохнувшая, оставалась на своих двух и ящера под удар не подставляла. Единственная проблема – невозможность указать нужного монстра с расстояния. И если в третьем уровне разлома Икара могла потратить символ на указатель, то в четвертом приходилось искать иные способы. Тратили чуть больше времени на закрытие, зато без шанса смерти жрицы. Как и обещал, Тангар платил некоторую сумму после каждого разлома, едва получал плату в гильдии. Не было похоже, что наемника волнуют деньги. С расспросами Икара не лезла, тратила свою часть на обучение. Еще часть зарабатывала сама в дни отдыха, хватало на еду и одежду. Впрочем, съедобные фрукты зачастую удавалось найти и в мирах, куда отправляла гильдия охотников закрывать разломы. Часто Тангар пропадал по делам неделями, никогда не отчитывался перед Икарой, та с вопросами не лезла, готовила и убирала почти каждый день, за порядком в доме ящер следить явно не привык. Сказал, что раньше пользовался услугами наемных работников, иногда напивался в такой степени, что Икара глубокой ночью помогала мужчине добраться до личных комнат, чтобы тому не спать на полу или за столом. Когда ноги совсем не держали, Икара оттаскивала до дивана в главной зале и оставляла там. Слишком тяжелый. Символами по-прежнему не пользовалась нигде, кроме разломов. Вдруг жрецы окажутся рядом? В последнее время не покидала мысль попробовать силы с пятым уровнем разлома. Вслух озвучивать боялась. Вдруг не готова? Как понять, готова или нет? Существо артефакта за несколько месяцев выросло из крошечного львенка в полноценного льва едва не с Икару ростом, всего на пол головы ниже. Иногда он казался живым, когда Икара прикасалась к гриве зверя, непривычная на ощупь, не мягкая и не жесткая. Дважды Тангар приводил в дом гостей. Икара в такие моменты хотела казаться еще мельче и незаметнее, обслуживая подвыпивших высших едой и напитками. Держалась на стороже и, по возможности, как можно дальше. Лишний раз перед глазами не мельтешила. Среди незнакомцев был жрец, высокий эльф с пепельно-синей кожей и стальным цветом волос, убранными в хвост. Клинок непонятного стекла за поясом вызывал холодок вдоль позвоночника. Встречаться с ним взглядом Икара боялась, до дрожи в коленях. Пронзительный взгляд раскосых глаз пугал. Вторым гостем была девушка, эльфийка. Судя по окрасу, не родственники. У этой бронзовый оттенок кожи с изумрудными волосами светлого оттенка. Икара больше привыкла к темным. Незнакомка пользовалась ножом для нарезки мяса с той же легкостью, что сдавала карты. Да, азартные игры в такие моменты пользовались спросом. Гости всегда покидали дом гостеприимного хозяина под смех и очередные язвительности с обеих сторон. Если Икара правильно понимала ход разговора, ходили вместе в рейды, и засидевшимся до ночи не хватало ящера в компании. С уходом гостей прибиралась и укладывала ящера спать. Утром у Тангара ни намека на похмелье, всегда свежий и чистый. Словно не он пил сутки назад, как не в себя. Обнаженная спина с длинными волосами до ягодиц вызвала странное чувство в груди. Шелк персиковых волос стелился по темно-бордовой коже, разыгрывая воображение и скрывая часть совершенной фигуры. Прямая спина, изящный стан. Никогда прежде Икара не видела демонов женского пола. Почти черные рога украшали голову, немногим длиннее, чем у мужчин. Едва демонесса обернулась, как у Икары замерло сердце. Чужие глаза пронзали насквозь, непривычный раскосый разрез глаз, где блестят и переливаются в полумраке алые рубины, драгоценные камни удивительной чистоты. Улыбка на губах вышла коварная и заговорщическая одновременно. Что она видела? Или, скорее, кого? Икара не знала. Отвести взгляд от обнаженной фигуры не могла, наблюдая за той с нескрываемым интересом. «Хозяин?» – протянула создание с улыбкой на губах, удивлена. Что-то шевельнулось у ног демонессы. Едва та плавно поднялась со своего места. Длинный хвост не то дракона, не то гидры. Почти такие же существовали у демонов в их облике монстра. И минуту назад его основание надежно скрывал шелк волос. Неужели? Разомкнулись собственные губы. Коварное создание не то улыбнулось, не то оскалилось. Демонесса легко направилась к гостю комнат, ничуть не стесняясь собственной ноготы. Упругая грудь, тонкая талия, изящные изгибы и невероятно длинные ноги. Никогда Икара не встречала подобное совершенство. В шаге от визитера демонесса остановилась, чуть сощурилась, словно ожидая чего-то. А затем Икара ощутила себя еще в большей растерянности, когда вроде как свои руки притянули бестию ближе, и губы коснулись чужих. Так близко. Икара была уверена, что чувствует чужую близость на собственном теле, хотя этого не могло быть по определению. Привлекательные черты лица, идеальные скулы. Наверное, стоило сказать обладателю зрения спасибо, что не закрыл глаза, и Икара могла видеть необыкновенное создание так близко, словно сама касалась чужих губ. А вот когда мужчина начал скидывать одежду сам, Икара начала нервничать. Быть свидетелем чужих развлечений не приходилось до того. Может, само прекратится от эмоций? Икара думала об этом некоторое время назад, полагая возможным. Странная магия должна же быть на чем-то завязана, не просто так позволяет видеть глазами демона в хаотичном порядке. Вначале Икара думала, что дело здесь в присутствии демона в измерении. Потом изменила мнение. Демоны в 20-м измерении большая редкость. И мир, что видела Икара чужими глазами, радикально отличался от текущего. Там было небо, не скованное камнем со всех сторон. Ластилась демонесса к гостю так, словно от этого зависела по меньшей мере ее жизнь. Эмоции самой Икары выходили из-под контроля, проснулось желание чужих прикосновений к себе. Полгода жизни в аду, как можно чувствовать подобное после? Огромная кровать и самое красивое создание, когда-либо виденное Икарой. Демонесса чуть щурилась, наблюдая за гостем. И когда оказалась прижатой к одеялу, Икара впервые ощутила привкус крови во рту. Похоже, закусила губу. Но даже это не помогло очнуться. Прекратить видеть Икара не смогла, став невольным свидетелем чужих развлечений, быстрых и резких, словно демон пытался заглушить некое беспокойство, иные эмоции. «Передай Лассур мою благодарность», момент, как демон оделся, Икара пропустила. Перед глазами до сих пор покрытое испаренное изящное тело, улажу ее вопрос. «Передам», с прищуром раскосых глаз и улыбкой на губах за ним наблюдала бестия с кровати. Собственная нагота не смущала. Хвост игриво скользил по длинным ногам, словно призывая продолжить игры. «Может, останешься, а ты пойдешь разгребать тот бардак, что учудили наши гости?» «Пас!» — весело рассмеялась демонесса, легко перекатываясь на спину. Голова свесилась с кровати, Шелк волос скользнул к полу. Икара где-то в чужом теле неслышно стонала. Лишь бы демон ушел и больше не прикасался к девушке. Без того нервы и эмоции на пределе. Видение чужими глазами пропало в незнакомом коридоре в светлых тонах. Едва в поле зрения попали еще двое девушек. Эльфийка с волосами цвета солнца и демонесса ей в противоположность. Эльфийка в минимуме одежды, демонесса в более сдержанном наряде. Судя по эмоциям обеих, выясняют отношения, и близость тех дает скудное представление об источнике. Мокрой одежды на собственном теле коснулся ветер от окна. Икара поежилась. Лишь бы зрение не играло больше таких шуток, иначе Икара имеет все шансы задуматься о возможности развлечений самой. Чужих эмоций в теле Икара не ощущала, связь касалась только зрения. Но и этого хватало, а губу все-таки прикусила в собственном теле. Язык ощупал ранку, но серьезных повреждений не нашел. Затянется к утру. Глава 12. Удивлен, наемник остановился рядом с невысокой фигурой возле уже закрытого разлома. Четверть часа на четвертый уровень. Что изменилось? Ответить Икара не смогла, не знала. После видения накануне двигаться в разломе стало как-то легче. Перед глазами удивительное создание, укрытое лишь шелком персиковых волос. Не знаю, честно призналась Икара, видела плодовые деревья. Заглянем, веди, согласился ящер. Пока шли в сторону, Икара обдумывала видение накануне. В итоге не выдержала. Тангар, а ты демонесс видел? Их много, а чем они от демонов отличаются? Отвлекся от своих мыслей наемник, бросил взгляд на девчонку в шаге. Фигурой, хаем, усмехнулся Тангар с улыбкой на губах, это понятно. Но твой вопрос не о внешности. Мне кажется, Икара запнулась и смутилась, неловко отвела взгляд в сторону, противоположную наемнику, я видела одну, с хвостом. Они все с хвостом, продолжал не понимать ход чужой мысли тот. Но ведь у демонов их нет, пока те не станут монстрами. Монстрами, демонами. Хочешь бесплатный совет? Коварный голос с улыбкой Икаре не понравился. Нет, ахаха, рассмеялся ящер. От неожиданности Икара вздрогнула и замерла на мгновение. Чужая рука упала на голову и не сильно потрепала перышки волос, взлохматив те. Подобного проявления нежности Икара прежде не замечала за наемником. И, все-таки, я его дам, не понял заминки мужчина, оставил девчонку и осмотрел дерево, никогда не зови демона монстром, вывернет наизнанку в прямом смысле слова, ни один алхимик не соберет обратно. Икару заметно передернула, слишком хорошо представила, что такое вывернет наизнанку, видела в дальнем углу измерения, где демон занимался этим самым с низшими. Перешли дорогу не в том месте и не в то время, расплатились сполна. Ну как, фрукт Икара поймала по инерции, сорванный и брошенный наемником. Тангар выжидательно ждал вердикт. Рвать дальше или тот несъедобен, тогда можно возвращаться налегке. Нет, Икара крутила в руках что-то продолговатое и мягкое на ощупь. Сегодня голодаешь? Оскалился наемник в улыбке. Могу угостить. Ешь свое мясо сам, пробормотала Икара, нехотя выкидывая непонятный плод в сторону. Бесполезен. По пути к подъемнику Икара все-таки выяснила информацию о демонессах. Те же демоны, только с женской фигурой. Сил не лишены, могут становиться огромными демонами. Вот там не отличишь друг от друга. Природа решила не делать разграничения во внешности каменных тварей. Не камень, возразил Тангар, стоя у панели с огнями, очень прочная кожа. Как твоя чешуя? Пластины. Чешуя у рыбы. Ругаться на чужую беспечность в названиях не стал. Тоже не ешь? Икара покачала головой. Не ест ничего, кроме зелени и фруктов. Да и те не все. Похоже, нет съедобных растений в измерениях ниже сотого. А задания гильдия предпочитает давать именно на такие. Редко дальше. Пока ждала Тангара в гильдии охотников, наблюдала за уже знакомой фигурой со зверьком в руках. Какие-то разборки у дальнего столика уладил за несколько минут, лишая наемника желания орать на работника гильдии. Бледный парень едва не заикался от волнения. Небрежно накинутая на плечи знакомого куртка больше напоминала мантию. Светлый, словно не от мира сего. Икара молча изучала с ног до головы, пытаясь найти ответ на собственное любопытство. Стихийный, или спутала с другим высшим. Спутать нельзя, внешность говорит сама за себя. Однако внешний вид не говорит о стихии вовсе. Огненных и водяных узнать проще. Спокойствие и умиротворенность поражает. Когда к столику подошла еще одна фигура, Икара забыла, о чем думала секунду назад. Стройная фигура в темных одеждах фиолетового и лилового окраса, светлые изумрудные волосы до талии и повязка на глазах, надежно скрывающая добрую треть лица, без прорези и намека на глаза, абсолютно плотная и ровная ткань. Одежда из тонкой кожи надежно скрывает почти все тело, подчеркивая все женские прелести и полное отсутствие оружия. Только на запястьях блестят браслеты. Незнакомка остановилась меньше, чем в шаге от высокой светлой фигуры. Задрала к тому голову, словно могла что-то видеть. А затем Икара могла поклясться, что чувствует на себе чужой взгляд. Сложно спутать, когда тебя буквально ощупывают с ног до головы. Опомнилась Икара за секунду. Незнакомая фигура смотрит в ее сторону, чуть запрокинув голову на бок. Надо делать ноги, пока та не поняла очевидного. Еще хуже, если сможет определить жрицу. Сбежала из здания Икара уже через минуту, не в силах терпеть чужое внимание. Слишком то казалось материальным. До сих пор передергивает при мысли. Что это? Кто это? Темные. Не говорил, разве? Нашел сбежавшего ребенка Тангар на некотором удалении от гильдии. Выслушал причину своевольного ухода молча. Отсутствие волнения на мужском лице немного обнадежило Икару. Она покачала головой. Я спрашивала, ты не ответил тогда. Назойливости в тебе, хмыкнул наемник чуть задумчиво, кивнул в сторону, куда и направились. Темные, нечто вроде гильдии охотников, или рабочих, только там убийцы, мистики и охотники за головами, выполняют своеобразную работу, которая, зачастую, граничит с безумием даже для восприятия. Какую? Разную, задумался ящер о чем-то. Конкретно гильдии охотников помогают с розыском потерявшихся в измерениях наемников. Говорят, каждый в мире оставляет свой след, но найти его и почувствовать может не каждый. А от меня ей что надо было? Икару передернуло от мысли, что ее будут выслеживать. Поделилась опасениями с наемником. Услуги темных недешевое удовольствие, бросил взгляд Тангар на макушку светлых волос, и даже если главе гильдии они по карману, он потеряет интерес сразу, как узнает о твоем происхождении. А если, как ты говоришь, мистик уже ощупал тебя, то знает его наверняка. Хорошо быть низшим, пробормотала Икара, плотнее кутаясь в плащ. Полчаса шли молча. Икара ждала у торгового дома, пока Тангар выберет себе бутылки на вечер, не влезая с нравоучениями и попытками избежать незавидной участи быть служанкой до поздней ночи. Надеялась не увидеть гостей в доме наемника. Мистики умеют менять внешность другому на некоторое время, не отвлекаясь от изучения этикетки на бутыли, произнес Тангар, могут привязать предмет к телу, или войти в разум другого, преобразовывая навыки боя того или иного класса в нечто новое. В рейдах сильнейших без них никуда. Привязать предмет к телу, фантазия подсказку не давала, она может залезть ко мне в голову, с твоего согласия, поспешно заверил перепуганное создание Тангар, ловя за себе взгляд, полный неподдельного ужаса, только если ты позволишь мистику. Обнадежил, пробормотала севшим голосом Икара. Чужаков в собственной голове видеть и слышать не хотела. Глаза демона, это ведь то же самое, тот, что съела Икара. То, что видела чужими глазами время от времени, словно являясь молчаливым гостем в голове демона. Представить весь ужас чужой работы оказалось несложно. Гораздо сложнее принять, что такое возможно. Вещи привязываются по-разному, ответил на вопрос Тангар. Плата и возможность зависит от размера. Могу привязать клинки к телу. Их изображение появится на теле, куда сможет поместить мистик. По необходимости буду призывать и пользоваться. Затем убирать обратно. Денег стоит огромных, поэтому не привязал текущие. Как только раздобуду артефакты, так и воспользуюсь услугой. Сэкономлю на ножнах. Звучало невероятно. А чем пробормотала Икара, не в силах удержать в себе. Язвительность про ножны пропустила мимо ушей. Когда мистик у тебя в голове, твои навыки получают усиление или меняются кардинально, удовлетворил наемник чужое любопытство. Едва Икара повторила вопрос, допустим, я стану сильнее и быстрее. Раз в пять, сколько? У Икары едва челюсть до земли не упала. По физической силе с ящерами тягаться могли только демоны. Но в пять раз сильнее, не одолеет даже демон. Не только сила, но и скорость. Икара помнила наемника в разломе, где тот крошил монстров ураганом. Разве можно стать еще сильнее и быстрее? От силы мистика зависит, пожал плечами Тангар, не видя особого интереса в известных себе вещах. Призраки начинают наносить удары прямо из теней, которые невозможно залечить монстру с высокой регенерацией. У стихийных крышу сносит от силы магии, творят, что хотят. За разговором подошли к дому. Икара по привычке скинула ботинки и убрала в сторону, ступая по полу босиком. Проблема в том, что мистик должен уметь управляться с твоим телом», — продолжил Тангар, направляясь к столу, «и, желательно, без помощи хозяина тела». От последних слов стало по-настоящему жутко. Икару, видимо, передернуло. Почти месяц ушел на то, чтобы решиться. Каждый день Икара обещала себе сказать ящеру про пятый уровень разлома, и каждый раз находила тысячу отговорок этого не делать. Страшно, очень страшно знать, что сил закрыть может не хватить. Когда ключевой монстр убит, а у жрицы не хватает сил поглотить искру, новая войти не сможет. Жрецы могли видеть разницу уровней сами, а их неполноценные копии в лице жриц, нет. Уверенно, смотрел на девчонку ящер сверху вниз, та молча покачала головой. Признаться оказалось слишком сложно, язык с трудом ворочался во рту. Пятый, так пятый, легкомысленно прозвучало в воздухе. Икара тоскливо посмотрела в спину наемнику, что спокойным и размеренным шагом покинул дом. Поймала утром до того, как ушел. Нашла силы признаться, а сердце не на месте. Полдня ждала наемника. Часами сидела на стене низкого забора и смотрела на собственные ботинки. Потрепанные временем, мысли бегали где-то далеко, разбегаясь в разные стороны при попытке ухватить любую из них. Не получалось сосредоточиться. В таком состоянии в разлом, наемник удивился, найдя девчонку по возвращении там же, где оставил, «иди спать», я сказал, до того не ругался, даже голос не повышал ни разу, язвя и смеясь без повода. От греха подальше, Икара воспользовалась советом и убежала в дом. Где-то за спиной недовольно фыркнул ящер, не так, как обычно. Пятый разлом закрыл лев. Икара уговорила наемника не смотреть в свою сторону. Вдруг сглазит, Тангар ведь ящер, эти могли проявлять толику гипноза. Икара за наемником не помнила такого, но чем демоны не шутят. Мы можем заставить делать, что нам надо, при зрительном контакте против воли объекта, произнес равнодушно Тангар, стоя спиной к туше монстра и жрицы возле того, это и зовут гипнозом. Скрестил руки на груди, думая о чем-то своем. Икара минуту караулила того на возможный обман, однако мужчина не подглядывал. Скрыть огромное золотое созвездие льва с себя ростом уже не получится. И пусть монстр огромен, но искра появилась на самом открытом участке. Пришлось идти на хитрость. Искру лев проглотил без колебания. Подошел и съел. Икара же задумалась о вероятности того, что непосредственно в таком виде сможет закрыть шестой уровень разлома и выше. Предел не знала, отчего мурашки бегали по телу. Волосы встали дыбом при мысли. Закрыла, спрятала Икара льва в артефакт. Стояла и смотрела на причудливо изогнувшийся кулон в руке. От некогда обычного колечка не осталось и следа. Вижу, что-то не так, вернее, все, как обычно. Тангар взял задание в гильдии. Закрыли разлом, нарвали фруктов и набили сумку доверху. Поняла Икара чуть позже, когда стояли в подъемнике, возвращаясь в 20-е измерение. Тангар молчал. Не было радости у наемника от того, что им стала доступна новая ступень разломов. Выше разлом, сложнее задание, больше оплата. Так почему Тангар не выглядит обрадованным этой новостью? Иди в дом, бросил Тангар у здания охотников сразу, как только досмотрели сумку с фруктами. У меня дела до вечера. Икара проводила высокую фигуру взглядом. Ничего не понимая, вернулась в дом. В дверях скинула обувь по инерции и помотала головой, отчего волосы пришли в полный беспорядок. Это мнительность. Мало ли у ящера плохих дней, встал не с той ноги или проблемы какие. Не может же повышение уровня разлома стать настоящей причиной чужого недовольства, с чего Тангару вообще быть недовольным. Мысль ударила по голове камнем. Артефакт. Мастер Рух говорил, что новая ступень разлома, закрытая жрицей в первый раз, обязательно обернется появлением артефакта с гибелью ключевого монстра. Что если упало что-то слабое, ненужное ящеру, не то, на что рассчитывал Тангар. Странно, что ни слова об артефакте Икара не услышала, даже не успела увидеть тот. Вернулся Тангар поздно, Икара зевала во весь рот. Хотела дождаться хозяина дома и разогреть тому ужин. Накрой стол и найди посуду гостям, бросил наемник, едва переступил порог. У Икары сердце ухнуло куда-то в пятки. Полупьяный наемник и гости, худшие, что случалось за время совместной жизни. В разломах было не так страшно, как в присутствии 5-6 высших и жреца. Икара пыталась унять дрожь в ногах все время, как гости рассаживались у стола. Оживленные голоса и смех оптимизма не добавляли. Икара поспешно накрыла на стол, расставила посуду и спряталась от чужих глаз в углу между шкафом и креслом. «Позовут, когда понадобится». Из полудремы выдернул голос наемника, нечеткий, пьяный, но зовущий по имени. Громко и настойчиво. «Сюда иди», — встретились двое взглядами. «Похоже, гулянка близка к завершению. Надо проводить гостей и прибраться». Икара поднялась на ноги и неуверенно приблизилась к столу под взглядами пяти пар глаз. «Два дикаря, два эльфа, стихийный. Подойди», — раздался приятный голос со стороны. Громко и четко. Стоило узнать в говорящем жреца, как желание выполнять приказ отпало само собой. Чего им от нее надо? Ведь не трогали на протяжении 3 месяцев, что Икара провела в доме наемника. Гости так не обращали внимания вовсе. Есть и есть. Какое им дело до низшей? Не мешается под ногами, заменяет служанку. «Делай, что говорит». От выпитого голоса у ящера казался более хриплым. Заставить себя двигаться Икара не могла, ни в сторону жреца. Приятная внешность эльфа с остальным цветом прямых волос, убранных в хвост, заменяла собой мысль, что тот жрец. Неприятные чуть резкие черты лица, ни выправка хорошего воина не могли сгладить ту самую мысль. Перед ней жрец, жрец. Икара беспомощно взглянула на пьяного ящера с разбросанными картами перед тем. Тангар в раздражении обернулся. Глаза встретились. «Делай, что сказано», — буквально прорычал наемник. В этот раз слова звучали иначе. Что-то изменилось в голосе, в глазах, и тело сдвинулось само, куда было сказано. Икара испугаться не успела, как стояла возле сидящего на стуле эльфа. Ясные глаза окинули хрупкую фигуру с ног до головы. «Руку», — озвучил мужчина не то приказ, не то просьбу. От прикосновения к собственной руке даже вздрогнуть не смогла. Тело упрямо не слушалось. В какой-то момент оцепенение спало, и Икара попыталась дернуться в сторону. Тщетно. Силой мужчина обладал немалый. Легко удержал от побега. Также легко надел на руку тканевый мешок. «Он знает. Не трогайте». Зажмурилась Икара, понимая, к чему все идет. Вторая рука оказалась в плену ткани через минуту. Если бы на помощь не пришел дикарь, что ухватил и удержал со спины, эльф имел бы шанс провозиться парой минут дольше. Что такое хрупкий сулх в руках высшего? Мужчина за спиной лишь недовольно дернул ушами темно-коричневого окраса, удерживая рвущееся создание в руках. «Тангар», — взмолилась Икара с подкатившим к горлу отчаянием, — «скажи им, чтобы отпустили». «Да тише ты», — мужчина легко встряхнул брыкающуюся ношу, но попыток вырваться Икара не прекратила. «Тангар, проиграл тебя в карты», — эльф легко встал на ноги, Икара замерла от информации, глядя на того снизу вверх. Иногда он не может остановиться, ни слов, ни мыслей в голове. Икара с ужасом посмотрела на фигуру за столом, спиной к себе. Наемник неспешно выливал остатки из бутылки в кружку. «Он, ты не мог», — зажмурилась Икара, слезы подкатили к горлу комом. «Не мог, я не принадлежу тебе, я не вещь, слышишь, не вещь». Ящер на мгновение замер от громких слов и упреков в свой адрес, оборачиваться не стал, сидя над кружкой. «Забирай и валите», — донесся знакомый голос. «Насчет вещи я бы поспорил», — заметил равнодушно дикарь, держа в руках чуть обмякшее тело. «Быть может, когда протрезвею, и только не с низшим существом». «С низшим существом? Существом». Икара дернулась изо всех сил в попытке разомкнуть чужие руки и вырваться. Тщетно. Мужчина взял за горло одной рукой и сдавил. «Аккуратнее», — прозвучал ускользающий от понимания голос, словно в дымке, — «нужна живой». «Проиграл в карты. Проиграл в карты». Икара помотала головой из стороны в сторону, запустив руки в волосы. «Не будь тканевых мешков, давно бы вырвала себе пару прядей. Осталась бы плешивой. Какая теперь разница?» Икара шмыгнула носом и обхватила колени руками, сжавшись в комок у стены. Очнулась уже здесь, в комнате без окон, с одной единственной дверью, запертой. Комната с удобствами. В частности, душевая в углу и огромная кровать на добрую треть комнаты. Все для удобства будущего насильника. Развлечься и принять душ, чтобы смыть с себя даже запах жрицы. Как сказал Тангар, связи с низшими – это унижение. Рука с силой ударила по полу. Звук приглушила ткань. Проснулась боль. Икара с ненавистью смахнула очередные слезы с глаз. Кажется, выплакала все слезы в первый день заточения. Первые несколько часов ненавидела ящера за то, что тот сделал. Затем пришло осознание неизбежности. Он продал бы ее раньше или позже. Ждал, пока закроет разлом более высокого уровня. А проиграл в карты уже давно. Наверное, в первый визит гостей. Просто Икара не знала об этом. Теперь не важно. Икара сжалась в комок сильнее. Ничего не важно. Глава 13. На второй день заточения дверь отворилась. Икара по инерции поползла в самый дальний угол. Внутри все противилось стать закуской жреца. Убьет его, если подвернется возможность. Зубами перегрызет горло, если сможет. «Ты где?» – прозвучал в воздухе жизнерадостный и даже веселый женский голос. «Привет!» Сквозь не до конца высохшие на глазах слезы Эйкара с удивлением смотрела на демонессу. Не такую, как та, из видения демона, на другую. Подростка. Чуть заостренные рожки на голове бронзового оттенка, короткие штормовые волосы перышками едва до плеч, большие янтарные глаза в обрамлении пушистых ресниц и хвост у ног крохи. Не зная Эйкара возраста демонов, сочла бы, что перед ней ее ровесник. Даже фигуры чем-то похожи. Худенькая, невысокая. Впрочем, темно-бордовая кожа разительно отличается от светлой кожи Сулха. У Сулха золотистый, песочный. «Я тебе поесть принесла», — все так же жизнерадостно произнесла гостья, демонстрируя поднос с тарелками. «Иди сюда, поешь. Не трону я, не бойся». Уговаривать себя не пришлось. Если незнакомка не жрец, а она точно не жрец, можно удовлетворить любопытство относительно демонов. С той встречи на лесной тропинке своего мира демоны упрямо не шли из бедовой головы Кары. «Покормлю», — быстро сообразила демонесса о тряпках на чужих рука. «Скажи, а-а-а». Кусок чего-то непонятного у самого носа отрезвил и вернул к действительности. «Что за странные создания эти демоны? Магия очарования, не иначе. Чего?» Девушка удивилась, когда Икара дернулась от кусочка вяленого мяса назад. Посмотрела на мясо и обратно. «Ты это не ешь?» Икара молча покачала головой. Все действия крохи как-то не вязались с происходящим не так давно. С чего бы жрецу кормить того, кого собирается выкинуть не сегодня-завтра? «А что ешь?» Демонесса осмотрела поднос, положила мясо обратно на тарелку. Пока гостья выбирала, что еще предложить, Икара осмотрела незамысловатый наряд на той. Минимум одежды и не думал скрывать прелестную фигуру. «Ничего из этого», — тихо произнесла Икара, лишая демонессу мук выбора. «Ой», — вздрогнула та от неожиданности. «Ты умеешь разговаривать?» «Умею», — чуть смутилась Икара, поймала ослепительную улыбку на чужих губах. «А что же ты ешь тогда?» «Растение», — отозвалась Икара. Живот подал признаки жизни, заурчав. Вдвойне странно, потому что Икара не думала, что почувствует что-то подобное после случившегося. «Траву?» Причудливо изогнулась бровь. «Фрукты?» Не согласилась Икара. «Не уверена, что есть что-то», задумалась юная демонесса, «но достать попробую». Ушла девушка таким же стремительным вихрем, как появилась. Только что была здесь, а уже нет. В голове вновь проснулись тревожные мысли о недалеком будущем, и живот заурчал недовольно. Показали еду, а есть не дали. Икара рухнула на кровати и сжалась в комок. Озноб колотил тело вторые сутки. Не болезнь, а страх за собственную жизнь, сломанную. Сначала продали, теперь проиграли в карты. Очередной урок глупому созданию. Никому в этой жизни доверять нельзя, только себе. Время тянулось медленно в одиночестве. Икара осмотрела всю комнату, долго ковыряла дверь в силу возможностей. Ни гвоздя, ни намека на возможное бегство. Кто бы ни делал дверь, он был мастером своего дела. Видела Икара кузнецов в 20-м измерении, как и цену за работу. В следующий раз юная демонесса заглянула столь же внезапно, как и до того. Бесшумно отворила дверь и скользнула внутрь, захлопнув дверь ногой. Была у Икары мысль напасть и попытаться лишить сознания незнакомку, а потом поняла всю глупость затеи. Перед ней демон. Да, вот такой юный и в чем-то нескладный. И, все-таки, демон. «Смотри, что нашла», — улыбнулась девушка, демонстрируя круглый плод. «Ешь такое». В руках плод оказался твердым и чуть шершавым на ощупь. Икара подумала и кивнула. «Да, это съедобно. Это хорошо». Оживилась та, а то за мертвую жрицу прилетело бы сильно. Девушка скорчила гримасу, беззаботно сидела на кровати и осматривала внутреннее помещение. «Ты знаешь?» – негромко спросила Икара. Притрагиваться к фрукту не спешила. Живот урчал и требовал своего, однако Икару волновало другое. «Про жриц?» – склонила демонесса голову на бок, взглянув на Икару, пожала плечами. «Все знают, но ты странная для низшего. Странная, выглядишь ребенком», – оживилась та, осмотрела Икару вновь со всех сторон, вопросительно подняла сразу обе брови, но он сказал про пятый уровень разлома. «Вы же не живете столько». «Живем», – огрызнулась Икара на чужие слова. «Есть жрицы, что закрывают пятый и шестой уровень разлома». А тут Икара запнулась на мгновение, пробормотала тише. «Ящер помог. И тебе не страшно в разломе?» «Страшно. Ты не ходишь?» «Я?» – удивилась девушка, покачала головой. «Нет, это удовольствие не по мне. Гораздо приятнее развлекаться с кем-нибудь. Особенно если этот кто-то похож на твоего хозяина. Эльфы в кровати не хуже демонов. Ты?» «Здесь работаю», – охотно отозвалась демонесса, ни намека на стеснение, развлекаю гостей в большей степени. Но иногда бывают поручения вроде твоего. Эхо снял для тебя комнату на неделю и просил приглядывать, чтобы ты оставалась живой. Эхо, так зовут эльфа, что принес меня, на полном автомате произнесла Икара. Помнила веселые разговоры в доме Тангара, знала имена гостей, знала, почему не убежала. В первый день, как увидела и узнала жреца среди друзей ящера, убежала бы, но некуда. Наемник из-под земли достанет, с его навыками и связями это не проблема, а покинуть измерение без жетона нельзя, денег купить нет, такое не заработайте за всю жизнь. Да, слышала его разговор с хозяйкой, девушка чуть неловко почесала кончик носа пальцем. Хочет подарить тебя своему сыну по какому-то случаю. Развлечься с молодым эльфом, тяжко вздохнула Кроха, ты везучая, за все время ни разу не попался. Коллекционируешь, догадалась Икара. Смех в ответ стал лучшим подтверждением. Тебя как зовут? Взглянула демонесса в лицо Икаре, нам еще 4 дня вместе быть. Познакомимся, Икара. Дими, беззаботная улыбка располагала к себе, с ней было спокойно. Каждый раз, когда в дверях показывалась озорная голова, Икара непроизвольно улыбалась на ту жизнерадостность, что буквально пропитывала Кроху насквозь. Выяснять возраст побоялась. Пусть все остается, как есть. Все равно через день-другой разведут их дороги в разные стороны. Дими останется здесь, а Икару выкинут ненужным мусором где-нибудь в измерении. К слову об измерении. Дими ошарашила новостью, что это вовсе не 20-е, откуда забрали Икару без сознания. 10-е, оскалились клыки в улыбке, самое большое измерение без деления на расы. Здесь есть все, вообще все, даже то, что не сможешь представить, есть в измерении. А еще в 10-м измерении было много демонов. Дими рассказала о том, как выглядит внешний мир. Чем-то схож с 20-м измерением, но в сотни раз больше коридоров, залов и долин. Просторные, огромные. Камень стен плотно мешался с минералами, что было очень удобно кузнецам. Где-то на юге до сих пор велись раскопки, добывая минералы и увеличивая пространство измерения. До границ мира до сих пор не докопались. Зачем? Икара смотрела на яркие одежды на краю кровати. К горлу подкатывал ком. Распоряжение твоего хозяина озвучило Диме причину яркой одежды. Ты же подарок. Подарок. Ногти с силой вонзились в ладони. Продали, проиграли в карты и подарили. Привычный Икаре мир вывернули наизнанку, встряхнули и забыли, что с этим делать. Близко к кровати Икара подойти не смогла. Стояла у стены, спрятав руки за спину и смотрела на пестрый кулек. В голове неприятная пустота, по телу бегает озноб. Сегодня, завтра, Дими, негромко позвала Икара демонессу, что беззаботно колдовала в паре шагов, пытаясь запихнуть свежее постельное белье в тумбу. Сопя и громыхая, девушка налегла всем весом и задвинула полку. Выдохнула с облегчением. Что, не хочешь пополнить коллекцию? Дошло до демонессы не сразу. О чем говорит пленница? Какое-то время Дими пыталась сообразить, затем поняла. Вопреки всему хитро сощурилась и оскалилась. И все так же беззаботно и легко села на тумбу. Хвост скользнул у ног. Поймет же, улыбнулась Дими, с интересом поглядывая на притихшие создания. Спутать демона с иной расой сложно. Ты здесь давно, все умеешь и знаешь, взглянула Икара на озорное создание. Не просила бы, не зная легкомысленное поведение той, для высших связь со мной, худшая участь. Не думаю, что это будет на трезвую голову. А поить не проблема, согласилась Дими задумчиво, в этом я мастер, но поймет позже. Думаешь, мои силы стоят того, чтобы унижаться молодому эльфу? Глаза в причудливом разрезе сощурились не то в улыбке, не то в оскале. Демонесса напоминала торговца, которому предлагают выгодную сделку, а тот ломается для вида. Пожалуйста, Дими, допустим, мечтательно задрала голову к потолку Кроха, я действительно смогу убедить, что ночь со мной для него приятнее, чем с тобой, и он даже не раскроет рта после. Взгляд сместился на дрожащего Сулха в стороне, но его отец, тоже жрец, поглотить силы 5-го разлома и не измениться, невозможно. Он поймет, не сразу, но поймет. Я спрячусь, негромко произнесла Икара, не найдут жрицу. Вопросительно изогнулась бровь. Икара, это 10-е измерение, ты ничего о нем не знаешь, но ведь похоже на 20-е, ну, помялась Дими, похоже, в общих чертах, Икара, в общих, понимаешь разницу? Понимаю, тебе ведь нет дела до меня, все равно жрица я или нет, судя по взгляду куда-то в бок, не ошибается, ты и пришла ко мне, чтобы получить себе молодого эльфа для развлечения. Просто не знаешь, как все провернуть. Дими скорчила гримасу, ничуть не расстроилась разоблачению, даже подмигнула, болтая ногами на тумбе. «У меня к тебе просьба», внутренний холодок Икара проглотила, «мне нужен нож, стальной, сможешь достать, нож?» «Не поняла, Дими, ты ножом ни от кого не защитишься в этом измерении, тут высшие, каждый первый, я не умею драться», покачала головой Икара, «для другого, когда меня, сегодня к ночи», перебила Дими девушку, спрыгнула с тумбы, «сейчас принесу». У дверей Дими замерла на секунду, едва рука коснулась ручки. Постояла недолго и обернулась к притихшему созданию у стены. Голос звучал серьезно. «Если поймают, буду все отрицать». Да, колотить и лихорадить не перестала. В одиночестве справляться со страхом оказалось еще сложнее. Дрожь в руках и неприятное липкое чувство в животе. Демонесса. Странное создание. Красивое, изящное и абсолютно непредсказуемое. Можно ли ей верить, или все происходящее очередная ловушка? Икара надеялась, что низшая раса не стоит подобного, но так и не понимала, что движет демоном. Ведь они, сильнейшая раса из существующих, заняли первые 7 измерений по числу домов, поделили остальные в соответствии с силой каждого дома. Подробности Икара не знала, строила представление о мироздании с чужих обрывков фраз. Первая демонесса, с которой у Икары пересеклась линия жизни, в 20-м измерении не видела тех вовсе, только видением чужих глаз, когда их обладатель развлекался с иной демонессой, та выглядела старше. «Спасибо», кивнула Икара, принимая в руки холодное оружие. «Небольшой нож, самый обычный, не боевой, Дими, а ты не боишься, что могу на тебя напасть?» «На меня», улыбнулась с прищуром юная демонесса. «Икара, я демон, навредить мне ты не сможешь, не этим, можешь стать большим, другой частью демона», подсказала Дими, легко кивнула. «Могу. А вот ты нападать не хочешь. Не понимаю только, почему? Обычно вы другие. Видела других жриц здесь?» Отвлеклась Икара от блеска стали в руках. «Несколько раз», согласилась Дими. «Они меня боялись так сильно, что разговорить их не вышло. Убить пытались, наверное», губы оскалились в улыбке. «Но я демон, и это бесполезно. У одной вышло снять защиту и прибегнуть к символу. Как видишь, не помогло. При смерти вы становитесь как камень», вспомнила Икара давнего знакомого с лесной тропинки, «и если не разбить, оживете вновь, неплохо, разбить так сложно», перед глазами до сих пор обгрызенная статуя демона, видела одного в своем измерении, но почему его не добили те, кто почти смог убить, хм, заинтересованный взгляд на себе Икара не почувствовала, сидела и смотрела на холодную сталь в руках, странно, но стало спокойнее. В присутствии демона или осознании дальнейшего, из-за воспоминаний, на вставшую рядом девушку Икара посмотрела по инерции, одного роста с ней, разве что не столь хрупкая внешне, все-таки, их взгляды встретились, ты забавная, для жрицы, смертельные раны не убивают нас сразу, мы можем проваливаться в другие измерения по желанию, а там нас найти, надо постараться, единственная опасность исходит от жителей, а если голову, Икара, мы демоны. Весело и искренне рассмеялась Дими, смутив до румянца на щеках. «Не умрете?» – пробормотала в смущенном удивлении Икара. «Какая же ты смешная!» – с улыбкой произнесла демонесса, глядя на девушку, как на чудо света. «Пока тело не станет камнем, есть несколько минут вернуть голову обратно. Уходишь в чужое измерение на свой выбор и застываешь. Начнется регенерация и все срастается. Вот что значит высшая раса. У Икары плохо усваивалась, как сказанное возможно, если не сломают», закончила Дими менее радостно. «Ломают», холодок прокрался вдоль позвоночника. Дими подумала и кивнула. «Демонов боятся». Икара же вспомнила шкатулку верховных жриц, наполненную глазами демонов. «Не только из страха убивают демонов, но и ради силы, бессмертия». Чему верить, Икара не знала, не желая ни того ни другого в обмен на жизнь демона. Высшие казались чем-то удивительным. За ними хочется наблюдать, изучать, но не убивать. «Отойду на полчаса», — встрепенулась Дими, вновь жизнерадостно улыбнулась, «вернусь и выпущу». «Идет, спасибо, можно верить или нет», — Икара проводила взглядом стройную фигуру до двери. Минимум одежды лишь подчеркивает изящные изгибы женского тела. Хвост удивительно гармонирует со стройными ногами. Вернулась Дими спустя время. Проскользнула в комнату, удерживая в руках плащ и небольшой сверток, тряпичную сумку. «Я тебе фруктов нашла», — открыла Дими рот, едва затворилась дверь, «как вы можете это есть? По вкусу, трава травой, обернулась от дверей к комнате и замерла. Улыбка сползла с лица, явив толику беспокойства и неопределенности. На нее смотрели большие зареванные глаза сквозь россыпь слез на ресницах. Все красные, алые. Икара, позвала демонесса пленницу. Зачем? Кровь скатывалась, мешаясь со слезами боли. Икара с трудом нашла в себе силы покачать головой. Стальной нож вывалился из дрожащих пальцев. Закусила губу и сжимала с такой силой, что челюсть отказывалась разжиматься. Лучше так, чем кричать от боли. Демонесса медленно подошла ближе, осмотрела изрезанное создание, истекающее кровью. Руки, шея и плечи, лицо, уши. Не было больше пушистых кисточек, уши обрезаны. Дими присела на корточки рядом. «У нас высокая регенерация, раны скоро затянутся», — тихо произнесла Икара. «Но шрамы отстали и порезы сохранятся надолго. Высшие брезгуют». Не желая заливать пол кровью, Икара прибегла к свертку яркой одежды с кровати в желании замаскировать. Кровь сворачивалась быстро, раны затянутся, но еще долго не появятся на ушах кисточки. Еще дольше будут затягиваться шрамы. «Удивлена», — признала Дими. Достала из ближней тумбы ткани и принялась стирать кровь с тела и рук сидящей на полу девушки. Обычно вы сломленные и не способны соображать. К огромному удивлению Икары, у которой голова кружилась от собственной решимости, Дими очень быстро остановила кровь. Достала из сумки небольшой пузырек, вылила часть на ткань, смешала с водой и протерла израненные участки кожи. Кровь остановилась. «Я там собрала немного», — как-то неловко произнесла демонесса, накидывая Икаре на голову капюшон плаща и крепя сумку к поясу за спиной, чуть лекарств, пару фруктов, денег на первое время. Открыть рот с благодарностью Икаре не дали. Дими натянула чужой капюшон до подбородка, мешая порыву благодарности сорваться с губ. «Не забывай условия сделки», — прозвучало в воздухе, «молодой эльф в кровати взамен твоей жизни». Вопрос спорный, кто кому остался должен. Укрытая плащом, Икара боялась дышать все то время, как демонесса вела куда-то. Видеть получалось только чужие стройные ноги и самую привлекательную часть ягодиц. Хвост извивался возле тех, придавая соблазна. Икара даже на время забыла о боли в теле. Может, Дими намешала обезболивающего в тот раствор? С алхимией Икара общего языка не нашла за все время. Только алхимики умели лечить людей так, что мертвого с того света достать не проблема. Готовили растворы со всевозможными свойствами, не только лечебные. И получалось нечто удивительное, недоступное низшим расам. «Иди», — тихо произнесла Дими, подтолкнула в спину. Икара запахнулась в плащ и чуть приподняла капюшон. В любую сторону и как можно дальше отсюда. Прощаться не стала, спешно удаляясь по обширному коридору прочь. «Права, Дими. Стены отличаются от привычных каменных в 20-м измерении. Здесь больше напоминают металл. Потолок абсолютно гладкий, словно там можно ходить так же спокойно, как по полу». Икара надвинула капюшон ниже и бегом бросилась прочь, едва свернула за ближайший угол. Высокие фигуры пугали каждая в равной степени. Мозг твердил, что никому нет дела до нее. Сердце сжималось от страха, что это может быть не так. Дальше. Как можно дальше? Плащ, подаренный Диме, обменяла на более дешевый вариант у одного из местных низших. Нашла первого попавшегося в пустом коридоре и предложила сделку. Незнакомец удивился неравному обмену, однако протестовать не стал. Плащ у Диме добротный, не в пример новому. А дальше Икара помнила только бесконечные коридоры, залы. Два раза выходила к краю огромных долин. Соваться внутрь поостереглась. Высшие могут заинтересоваться, а интереса к собственной персоне надо избегать хотя бы первое время. Темнота и биение сердца где-то вдалеке. Шум воды дает общее представление о месте, примерном. Икара поняла, что ошиблась, едва чужие глаза разомкнулись. Вода лилась отовсюду, в воздухе клубился пар. Мокрые перья темных волос лезут в глаза, но не мешают. В поле зрения чужие мужские руки, которыми незнакомец опирается о плитку стены. Та едва уловимо светится, являясь источником света в душевой. Взгляд упирается в стену, пол из обычного серого камня. Вода с шумом утекает в сторону, не задерживаясь. Кажется, собственное тело ощущает обжигающие струи воды. Хочется пить. Едва взгляд пополз ниже, как Икара напряглась. Нет, нет, нет. Что угодно, только без интимных подробностей хозяина зрения. Любой другой угол. Не надо. Натянутые до предела нервы чуть расслабились. Едва взгляд замер, до самого интересного не дошел буквально пару мгновений, а затем хозяин зрения выпрямился и обернулся. Изумрудные камни глаз, что блестят в приглушенном освещении, искрясь от бликов воды. Роса на свежей траве не так завораживает. Темные штормовые волосы, два черных рога, словно сосредоточение всех теней в комнате. Заостренные скулы, пристальный взгляд. Ну, привет, зеркало. И совсем чужое отражение на его гладкой поверхности. Очнулась Икара в небольшой комнате, чуть больше той самой душевой, где не так давно стоял незнакомец. Демон. Икара выдохнула и попыталась успокоить бешеное биение сердца. Может, на этот раз сон? Как иначе объяснить, что демон похож на того с лесной тропинки? Точно сон. Икара выдохнула и взъерошила песочные волосы на голове. Ни разу на нее не обратил внимания тот, чьими глазами видела Икара. Так почему в этот раз заговорил? Может, не с ней, с ней. Кем бы ни был демон, в какой-то момент он понял все верно. Интуиция твердила, что все так. И даже то, что демон действительно тот самый. Случайная встреча на тропинке. И все пошло неправильно. Между демоном и Сулхом установилась какая-то связь. Поэтому нарушенный ритуал с глазами демонов увенчался успехом. Поэтому Икара видела чужими глазами. Поэтому Икара сжалась в комок и зажмурилась. Пожалуйста, пусть не будет искать демон одну беглую девчонку. Пусть никогда не найдет. Глава 14. Жизнь в 10-м измерении напоминала ту, в которую попала Икара почти год назад. Разница с 20-м заключалась в огромных размерах самого измерения. Демонесса не обманула, в измерении было все, и даже больше, чем можно себе представить. Огромные торговые площади, жилые дома, многочисленные гильдии, развлечения на любой вкус. С работой и жильем для низших рас все обстояло плохо, но выжить Икара смогла. Нашла дальний угол измерения, вроде того, что существовал в 20-м. Денег, что дала Диме, хватило снять небольшое жилье на первое время. Местные пытались ограбить после, но денег у Икары уже не было. А дальше отчаянная попытка выжить, как когда-то год назад. Поиск работы в гильдии рабочих, попытки купить хоть немного еды, накопить на жилье и не быть ограбленной в процессе. Спустя месяц Икара отдавала часть денег незнакомцам, те не трогали взамен. Полуголодная, в потрепанной и видавшей вид одежде, походила на ту самую бродягу, которой являлась.